как есть конфеты. Можно сразу сказать, как человек относится к шоколаду, потому сколько оберток он готов развернуть. Дорогие, претенциозные конфеты типа «Континенталь», утопающие в море пластика, приносят душе куда меньше успокоения, чем килограммовая плитка в простенькой обертке, которая так легко снимается. Помните, линии на шоколадной плитке всего лишь показывают возможные варианты того, как ее можно разделить. На самом деле вы можете быстро съесть ее целиком и спрятать концы в воду. Некоторые люди, получив коробку конфет в подарок на Рождество, едят по одной конфетке по праздникам, так что коробки хватает на год или около того. Они получают одинаковое удовольствие, как просто копаясь в коробке, так и поедая последнюю завалявшуюся конфету-отшельницу с лесным орехом. Нормальные люди воспринимают коробку с конфетами скорее как хлеб насущный. Если уж открыли, нужно непременно ее опустошить, и только многослойные обертки немного тормозят процесс. У каждого человека есть любимая конфета в коробке. Вы либо человек-орех, либо человек-помадка, либо человек-крем. Чтобы построить долгие и крепкие отношения в семье, удостоверьтесь в том, что вы и ваша вторая половина относитесь к разным типам людей. Поглощать вкусности с нижнего поддончика, не опустошив верхний, просто адская работа. Поэтому даже если крайним окажется мерзейшее пралине, вы должны затолкать его себе в рот, прежде чем притронуться к апельсиновому крему на нижнем этаже. По отношению к карамели люди подразделяются на грызунов и сосунков. Некоторых можно угостить леденцом и, встретившись с ними через неделю, обнаружить, что они все еще сосут его. Для них этот процесс сродни божественному ритуалу, который помогает понять, насколько долго они могут поддерживать жизнь конфеты. Они умрут с улыбкой на устах, если в этот момент хоть малюсенький кусочек конфеты все еще будет оставаться у них на языке. Если перед вами оказался пакет леденцов, то, пожалуй, лучше всего будет высыпать их на стол и рассортировать по вкусу. Если выяснится, что клубничных леденцов больше, чем лимонных, можно начать с клубничных и поедать их до тех пор, пока не останется равное количество и тех, и других. Потом еще проще. Ешьте их по очереди, начиная с тех, которые ненавидите больше. Если вы вынуждены делиться с кем-то конфетами, можете в первую очередь предложить конфету другому, а можете съесть ее сами. Все зависит от социального положения этого нехорошего человека, который отнимает у вас конфеты. Ни в коем случае не предлагайте другу только желтые карамельки из пакетика, а то он может подумать, что вы используете его как мусорное ведро. Покупать конфеты на развес имеет смысл только если брать все в мизерном количестве, тогда вы и заплатите совсем мало. На практике же дело кончится так. Покупая все, что хотите попробовать, вы наберете воз и маленькую тележку конфет, так что это добро будет весить не меньше мешка с цементом. А когда вывалите всю эту кучу на кассовую ленту, окажется, что вам надо заплатить в 3 раза больше, чем за поход в кино.